Курта спланировала на землю. Нет нужды применять силу. Смотрите, я не сопротивляюсь. Князь слегка откинул голову назад и начал медленно расстегивать пуговицы на рубашке. Я едва не подавилась глотком воздуха. Так неожиданно и глупо это выглядело со стороны. Но инквизиторам, похоже, казалось иначе. Они следили за Максимилианом, не отрываясь. Взгляды стали липкими. Меня передернуло при мысли о том, что они могли быть направлены на меня. Ксиль не выглядел сейчас князем Шакаяр, жестоким и смертельно опасным. Он выглядел жертвой? Да, и такой, которую хотелось сокрушить. Ударить, сминая кости, окрашивая бледную нежную кожу алой кровью. Поставить на колени и... Темный шелк рубашки, как песок, просочился сквозь его пальцы. Я механически потянулась к ней, пригибаясь к самой траве. И в этот момент вселенная свихнулась. Черный туман, пронизанный сполохами безупречной синевы, растекся по поляне, сбивая с ног не хуже тарана, чтобы в следующее мгновение трансформироваться в крылья за спиной князя. Я распахнула глаза, не веря себе. Псевдоматерия? Та самая редкая, над опытными образцами которой Дэриэл трясся, как скупец, над последней золотой монетой. А еще через секунду бледные руки рванули меня вверх. На стремительно отдаляющейся поляне остались лежать несколько скрюченных тел. И только двое охотников выли, катаясь по земле в тщетной надежде удержать ускользающий разум. Князь яростно взбил крыльями в воздух, мелькнул знакомый темный туман. Гравитация в очередной раз сошла с ума, и мы понеслись куда-то с чудовищной скоростью, обгоняя неуклюжие серые облака. Ветер хищно впился в спину, заживо сдирая кожу. Дыхание давалось трудом, даже сквозь прижатую к плечу князя скомканную рубашку. Максимилиан счастливо и безумно расхохотался. Заложил мертвую петлю и упал камнем вниз, вниз, вниз, затормозив у самой поверхности. Взмыл к небу по сужающейся спирали. Горло подкатило, в глазах начало темнеть. Похоже, что меня не тошнило только потому, что желудок из-за этих кульбитов не успевал понять, где находится рот. Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем железная хватка на моей талии ослабла, и мы начали снижаться. Промелькнули ветки, меня дернуло вверх, как при остановке лифта. Более или менее я пришла в себя, уже стоя босиком на колючей лесной подстилке. Листья, веточки, почвам. Максимилиан стоял рядом. Облаченные псевдоматерию крылья судорожно вздрагивали. Руки были опущены по бокам. Ладони сжаты в кулаки, глаза закрыты. Я осторожно коснулась темной бархатистой кожи, горячей и чуть влажной. Если верить книгам, она защищает раскрытые крылья от излишнего расхода энергии. Предельно сложный механизм, использующийся только в первое время после достижения статуса князя. Похоже, Ксиль не лгал о своих возможностях. До последней минуты не верила. Твое секретное оружие, да? Не такое уж секретное, зато очень мощное. Невесело усмехнулся он, чуть расслабившись, и открыв, наконец, глаза. Одно прикосновение к раскрытым крыльям лишает разума любого человека или алийца, а в боевой трансформации может задеть и Шакаяр. Было бы желание. Эмпаты и охотники частично защищены от воздействия, но полной гарантии никто не даст, даже самым лучшим из них. Но ведь у охотников иммунитет к магии. Я бездумно водила пальцами по внутренней поверхности крыльев. Князь не возражал, только в расширенных до невозможности зрачках мелькало странное чувство. То ли удивление, то ли любопытство. От прикосновения к нежной коже кончики пальцев начинало покалывать, будто сквозь них пропускали электрический ток. Интересно, а он-то хоть что-нибудь чувствует? Или нервы во временном покрытии не предусмотрены? Это не магия. А что же? Князь ответил далеко не сразу. Порыв ветра всколыхнул верхушки деревьев. Сухой лист сорвался с ветки и медленно по спирали спланировал вниз, черкнув по крылу. Максимилиан вздрогнул и выпрямился. Душа. Глаза его стали смертельно серьезными. Вот оно, наше оружие, неотразимое и всесильное. Все очень просто. Познание чужой души сводит с ума. Абсолютная власть. Да, правда, за любое могущество приходится платить свою цену. За ментальное воздействие, за право раскрыть крылья, за игры с гравитацией. И какова же цена? Поинтересовалась я. Что-то в его тоне мне не понравилось. Обреченность и вина? И при чем здесь я? Что-то не то спросила? Коленки подогнулись, скомканная рубашка выскользнула из ослабевших пальцев. Уже не просто дурное предчувствие. Чистый страх затопил сознание. Почему же? За одну минуту в раскрытых крыльях сгорает столько энергии, сколько вырабатывает за день атомная электростанция. Странный взгляд. В синих-синих глазах сожаление. Такое пугающе искреннее. В ушах зашумело, или это ветер поднялся? Прости меня на это. Я непонимающе смотрела на него. Прости. Тишайший ласковый шепот. И тут я поняла. Энергия. Колоссальные энергетические потери. Поздно сообразила, дурочка. Надо было догадаться раньше, до того, как поддерживающие и обрегающие объятия превратились в удерживающий захват. До того, как чужие пальцы сдавили плечи до синяков. До хруста костей. До того, как страх, необратимый и стыдный, уничтожил саму способность сопротивляться. Плести заклинания, бежать. Слишком поздно. Прости. Противно чувствовать себя едой, промелькнула мысль. Горячие пальцы скользнули по руке почти нежно. И начали медленно выкручивать запястья, так что нервы словно превратились в раскаленные нити. А вспышка боли отдалась в позвоночнике. Неудивительно, что самого укуса я не почувствовала. Просто через некоторое время все ощущения перекрыло ощущение тошноты и слабости. По нарастающей. Сильнее и сильнее, так что уже безразлично было, как прекратить эти мучения. Да хоть бы и умереть. А потом, как обратная реакция, наступила едва ли не эйфория, головокружение, звенящая легкость во всем теле и пришедшее из мне ощущение чужой любви. Настолько абсолютной и всеобъемлющей. Что казалось, она исходила от некоего высшего существа. Земля в лесу была влажноватой и холодной. Я сидела обессиленно, привалившись к древесному стволу и механически царапала обломанными ногтями выступающий из почвы корень. На штанах будет мокрое пятно, подумала я. Надо вставать. В уши словно вода попала. Звуки заглушал гул, а собственная речь доносилась словно со стороны. Но у меня же еще две попытки, или я считаю неправильно. Не поручусь, но голос, кажется, все-таки дрожал. Шутка, и без того не слишком удачная, прозвучала и вовсе как жалоба. Максимилиан потянулся ко мне. Я инстинктивно отпрянула, ударилась головой о дерево, уйкнула, залила, как мака, в цвет и отвела глаза. Князь только вздохнул. Выбора не осталось. Я должен был сложить крылья, а силы закончились. Чем дольше я ждал бы, тем больше пришлось бы взять потом. Значит, больше, чем сейчас. Выходит, мне повезло. Понимаю. Я не хотел. Он присел рядом. На сей раз мне удалось не дернуться, и голова не пострадала. То есть, конечно, хотел, но... По логике вещей, Ксиль сейчас не мог говорить искренне. Однако именно такое впечатление создавалось. Он что, правда раскаивался? Быть такого не может. Я уверенно обернулась, встречаясь с ним взглядом, и застыла. Красивым людям сложно сопротивляться. Красивым и обаятельным трудно вдвойне. У Ксиля в достатке было и того, и другого. Я смотрела на него, на искусанные до пунцового цвета губы, на слегка слипшиеся от влаги ресницы, будто он сморгнул непрошенные слезы. На синие-синие глаза, полные неподдельного чувства вины. И понимала, все пропало. Не могу ни злиться, ни обижаться. В конце концов, князь прав. Какую бы он еще нашел себе жертву здесь, в лесу? Зверюшки не подойдут, они неразумные. Впрочем, и я недалеко от них ушла. Ладно, забыли. Ксиль улыбнулся, так что на душе у меня словно тучи разошлись и солнышко выглянуло. Я отчего-то вдруг почувствовала себя старше, чем он. «Ты у всех своих жертв потом прощения просишь?» — хмыкнула я, ощущая необъяснимое желание податься вперед и провести рукой по его волосам. «Какие они, интересно? Черные? Значит, должны быть жесткими. А на вид как шелк. Вот странно». «Только у тех, кто остается в живых. И потом я очень не люблю оказываться в ситуации, когда просто не остается выбора. Страх смерти – неприятная штука. И еще неприятнее, когда из-за своих инстинктов, из-за своего страха смерти лишаешь кого-то жизни». Совершенно серьезно ответил Максимилиан, не спуская с меня взгляда. «Осознанное убийство или покушение на убийство – другое дело. А это просто слабость. Поэтому прими мои извинения». Стало неловко. Последний раз так было, когда математичка просила у меня прощения за то, что несправедливо обругала. Тогда тоже в груди чувство довольства перемешивалось со смущением. «Пожалуй, если разведешь костер, то прощу», – отшутилась я, стараясь прогнать напряжение.